В конце августа листок дал знать Финкенштейну, что императрица сильно раздражена против морских держав. Говорила, что, по-видимому, хотят уничтожить ее войска. Но, впрочем, Венский двор не перестает быть любимым двором. Уведомляя об этом, Финкенштейн писал королю: «Выходит из этих слов, что возникло охлаждение между русским двором и морскими державами, которым благонамеренные могли бы воспользоваться, если бы они имели мужество и способны были к деятельности. Говорят сильнее прежнего о путешествии в Москву. Канцлер, впрочем, еще не отчаивается склонить его и сильно хлопочет об этом под рукою». Бестужев замечает: «Ее императорскому величеству лучше известно, изволила ли она такие разговоры при листоке держать. Но преступление его в том равно, лгал ли он на ее величество или верный рапорт делал министру короля прусского. Ее императорское величество из прежних писем уже усмотреть изволило, что листок советовал, чтоб ни министра ее величества на конгресс не допускать, ни же России в мирный трактат не включать». Вслед за тем Финкенштейн писал: «Я внушил обоим приятелям, что такое положение дел в соединении с раздражением императрицы мне кажется благоприятным случаем, которого не должно упускать, что именно теперь надобно раскрыть перед императрицей недостойное поведение ее первого министра, что затруднения, которые делают России и Вахине, чтобы не допустить ее до участия в деле умиротворения Европы, и печальное состояние русского войска доставляют страшные доказательства против канцлера. И можно сделать эти представления так, что тщеславие императрицы не будет затронуто, ибо она, может быть, сочтет делом своей чести поддерживать и ложные меры своего министра. Надобно ей внушить, что величайшие государи имели всегда несчастье быть обманутыми безо всякой вины со своей стороны. Надобно напомнить ей пример родного отца, который, несмотря на свой гений и всю свою деятельность, часто находился в таком положении и избавлялся из него посредством розысков и примерных наказаний, и тем не менее он считался во всей Европе государем мудрым, правосудным, правителем самостоятельным. Важный приятель, казалось, принял мои внушения и сказал, что не применит воспользоваться ими при первом удобном случае. Но в то же самое время я нашел его в таком душевном расслаблении вследствие обхождения с ним императрицы, что я не могу много на него рассчитывать, если только государыня сама не сделает первого шага. Я был более доволен графом Листоком, который решился объясниться с императрицей при первом случае. Я говорил им также о поездке в Москву, на которую я смотрю как на проделку партии. Я их уговорил приложить все свое старание при этом и надеюсь, что они успеют, потому что императрица страстно желает этой поездки». Неизвестно, объяснился ли Листок с императрицей. Известно только, что в ноябре он был арестован, и ему предложены были следующие допросные пункты. Первое. Зачем водил компании со шведским и прусским послами? Второе. От богомерзкого человека Шет-Ардия табакерки к тебе присланы, и именно написано было, чтобы он и герою отдать, ты, ведая, кому он сие имя давал, Елисавете. И, будучи сие уже по высылке его отсюда учинено, то сие от него дерзостно сделано, а ты, как присяжный человек, такуль верность к государю своему имеешь, что о сем утаил? Любяш Эт-Ардия такого плута на государя своего променял. Не мог ли ты себе представить, что ежели б и партикулярной даме в ссоре находящейся кто-либо подарок прислал, то он и ни от кого принят быть не может, коль миж паче честь ее величества предосудительно? Третье. Ты в некоторое время ее императорскому величеству самой говорил, что если б где принцесса цербская послушала твоих и брюмеровых советов, то она б великого князя за нос водила, так объяви, в чем советы твои состояли. Четвертое. Ты хочешь переменить нынешнее царствование, ибо советуешься с министрами шведским и прусским, а они ко дворам своим писали, что здешнее правление на таком основании, как теперь, долго оставаться не может. Пятое. Финкенштейн писал, что для произведения перемены удобным случаем была бы ссора между императрицей и великим князем. Не учинено ли от тебя каких откровений? Шестое. В тех же письмах усмотрено, что генерал-прокурор князь Трубецкой главным сообщником всех твоих злодейских замыслов был, да и то еще об нем упомянуто, что в случае воспоследуемого происшествия перемены он таким между твоей шайкою признавается, который в состоянии теми приятелями предводительствовать, кои теперь в спячке находятся, а тогда все восстанут. Седьмое. Ты сам Финкенштейну говорил, что тебе с вице-канцлером удалось тайного советника Веселовского на свою сторону преклонить, так что он, учиня тебе весьма много откровений, отстать не может. Восьмое. Во время негоциации с морскими державами о перепущении им помощного корпуса ты старался все тайности у вице-канцлера сведать, и о всем Финкенштейну пересказывал. Уже доказано, что и сам вице-канцлер прусскому министру такие открытия чинил. С тобой же был в тесной дружбе. Девятое. Шапизо, капитан Ингерманландского полка, племянник Листока, показал, что ты через Мардефельда от короля прусского 10 000 рублей получил. Листок ни в чем не признался, и его сослали в Углич. Падение Листока произвело сильное впечатление при иностранных дворах. Оно показывало несокрушимую силу Бестужева, показывало, следовательно, и будущее направление русской политики после важного события в Западной Европе — замирение ее на Ахенском конгрессе. 10 мая в Петербург съехались к канцлеру австрийский посол барон Бретлок, английский лорд Гинтфорд, голландский посланник Шварц, и Бретлок жаловался на медленность князя Репнина, который в Гродне напрасно жил 3 недели, а 13 апреля был не далее местечко Гуры. Князь Репнин, будучи болен, нарочно задерживает войска из одного желания все их вместе самому показать императору и императрице римским. По словам Бретлока, он получил от своего двора выговор, ибо твердо обнадежил, что русские войска в исходе апреля вступят в австрийские владения. Теперь же, как по всему видно, они прежде июня туда не придут. Гинтфорд и Шварц жаловались еще сильнее, представляя, что французы, зная о медленном движении русского войска, которое потому в нынешнюю кампанию не может сделать им большого вреда, без малейшего опасения устремляют все свои силы против союзников, отчего общее дело очень страдает.